громе последних боев, и на рассвете привал, и тишины полчаса, вышла, как солнце она, Янкою звали ее. Помню большие, как день, полные света глаза. И никогда, никогда я не забуду дальний рассвет и седой дым в высоте. И до конца, до конца я верен буду свету тех глаз и любви той, и мечте. Где-то над Вислой своей Янка живет и сейчас. Может быть, помнит меня, может быть, встретит меня. Иду я по этой земле, и среди тысячи глаз только одни вижу я, только одни вижу я. И никогда, никогда я не забуду дальний рассвет и седой дым в высоте. И до конца я верен буду свету тех глаз и любви той, и мечте. И никогда, никогда я не забуду дальний рассвет и седой дым в высоте. И до конца я верен буду